Цзяджен поговорил немного с Цзяше. После этого тот собрался уходить. Слуги с зажженными фонарями проводили его. Между тем Цзялянь позвал обоих управляющих и приказал им: «Докладывайте. Продукты в счет арендной платы за 10-й месяц я уже давно вам послал», — доложил первый управляющий. «И завтра они могли бы быть здесь, если б неожиданно возле самой столицы повозки не реквизировали и всю поклажу не свалили бы на землю. Я пытался доказывать, что повозки принадлежат не какому-нибудь торговцу, а в них везут продукты для вашей семьи, но меня не стали даже слушать. Тогда я велел возчикам трогаться дальше, но служители из Ямыня поколотили возчиков и силой отобрали две повозки. Поэтому я поспешил вперед, чтобы сообщить вам о случившемся. Прошу вас, господин, пошлите людей в Ямынь, чтобы они потребовали вернуть наше добро. И попросите наказать тех грубиянов, которые не уважают ни законов, ни самого неба. С нами обошлись еще сносно, господин. А вот на купцов поистине жалко было смотреть. Все их товары без разбору свалили прямо на дорогу, повозки угнали, а возчиков, которые осмелились сопротивляться, избили в кровь. «Безобразие!» — возмутился Цзялянь. Быстро набросав письмо, он отдал его одному из слуг и приказал: «Немедленно поезжай в Ямынь, который реквизировал повозки, и потребуй, чтобы нам все вернули. Если не будет хватать даже мелочи, берегись. Позвать сюда Джоу-Жуя». Джоу-Жуя дома не оказалось, и вместо него хотели позвать Ван Эра. Но того тоже не нашли. Он куда-то ушел еще в полдень и до сих пор не возвращался. «Сволочи! Ублюдки!» — бесновался Цзялянь. «Когда нужно, ни одного не найти. Только и знает, что жрут, а от работы отлынивают. Сейчас же сыщите их где угодно!» — крикнул он мальчикам-слугам. С этими словами он ушел к себе в комнату и лег спать. Но об этом мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о том, что на следующий день Линьаньский Бо снова прислал человека с приглашением. «У меня дела в Ямыне», — сказал Цзяджен, обращаясь к Цзяше. «Цзялянь тоже не сможет поехать, так как занят делом с реквизированными повозками. Придется поехать вам с Бао Юем». «Ладно», — кивнул Цзяше. Цзяджен послал слугу за сыном, и когда тот явился, сказал ему: «Сегодня поедешь со старшим господином во дворец Линьаньского Бо смотреть спектакль». Обрадованный Бао Юй побежал переодеваться, а затем в сопровождении Бэймина, Сао Хуна и Чуяо поспешил к Цзяше. Они сели в коляску и отправились во дворец Линьаньского Бо. Привратник доложил об их прибытии и тотчас же произнес ответ: «Господин Бо просит». Цзяше и Бао Юй вышли во двор и увидели множество гостей. Поклонившись Линьаньскому Бо и поздоровавшись со всеми присутствующими, они заняли свои места. Все принялись беседовать, шутить и смеяться, но тут появился хозяин труппы с дощечкой из слоновой кости и программой в руках и обратился к гостям: «Почтительно прошу вас, господа, уделить внимание нашему представлению». Выбор актов для постановки прежде всего был предоставлен почетным гостям. Когда очередь дошла до Цзяше, он тоже назвал один акт. В этот момент хозяин труппы, обернувшись, увидел Бао Юя. Не обращая ни на кого внимания, он подошел к юноше и низко поклонился. Прошу вас, второй господин.